Глава третья. Глафира. В пятницу Глафира проспала. Это было совершенно невероятно, потому что из-за бессонницы она уже несколько месяцев просыпалась в 5 утра, а то и раньше, то есть за 1-1.5 часа до привычного звонка будильника. Но факт оставался фактом. Когда она открыла глаза, вычурные старинные часы на столе показывали 8:30. Глафира схватила с прикроватной тумбочки телефон. Да, так и есть. 8:32. Для того, чтобы не выбиваться из графика, в 8 утра ей следовало уже сидеть за столом и работать над книгой про олигарха. С 8 до 10 это. Потом 2 часа на сбор материала на книгу о Рязановой, после обеда свой собственный роман, который издательство ждет через 2 месяца, а он, вот ужас, готов только на четверть. И вместо того, чтобы встать в 6, позавтракать и придерживаться жесткого графика, она дрыхнет без задних ног. Конечно, хозяйка усадьбы ясно дала понять, что до понедельника они к совместной работе не приступят. Но это вовсе не повод с первого дня так непростительно распускаться. Что ж, завтра она поставит будильник, только и всего. Глафира спустила ноги с кровати, нащупала тапочки и прислушалась. Нет, над головой никто не ходил. Зато с улицы раздавался какой-то мерный рокот. Выглянув в окно, Глафира поняла, что это включен автоматический полив растущих перед домом деревьев. Быстро собравшись, она спустилась вниз и прошла на кухню, где хлопотала у плиты Клава. «Доброе утро!» «Доброго утречка, доброго!» — приветствовала ее домоправительница. «Хорошо спалось на новом месте?» «Да, спасибо, просто отлично!» «Все на свете проспала, и завтрак тоже!» «Да почему же это?» Клава искренне удивилась подобному заявлению. «Вот сегодня гости приедут, так завтра завтрак начнется с 6 утра и до самого полудня. У всех режим разный, и Инесса Леонардовна к этому с пониманием. Вы что, кушать будете?» «Да что есть, то и буду». Стеснять Клаву Глафира не собиралась. «Вы же уже обед готовите?» «Обед и ужин. Народу-то приедет немало, так что нужно заранее озаботиться. А насчет завтрака есть каша пшеничная с тыквой». Всю ночь в печи стояла и еще теплая. Сырнички нажарены, целая миска. И на сегодня, и на завтра, значит. Могу со сметаной подать, могу с медом или с вареньем, какое пожелаете. Ну, и яичницу пожарить могу, хоть из куриных яиц, хоть из индюшачьих. Яичницу, как на грех, хотелось очень сильно, и именно из индюшачьих яиц, крупных, с ярко-желтым желтком. О такой яичнице ей как-то рассказывал Валера, у которого кто-то из родственников жил за городом и разводил индюшек. Сама Глафира никогда ее не пробовала. Но Клава готовила сразу несколько блюд и на большую ораву гостей. Нет, некрасиво отвлекать ее от дела. Наверняка яичницу можно будет попробовать завтра, а сегодня обойтись кашей и сырниками. Так она Клаве и сказала. Женщина ловко накрыла на стол, на котором появились плетенка с хлебом и аппетитными булочками, масленка, тарелочка с сыром и ветчиной, мисочка с ароматной оранжевой кашей, сахарница, еще одна тарелка, на которой лежали 3 сырника, кофейник, молочник со сливками, вазочки со сметаной, клубничным, черно-смородиновым и брусничным вареньем, медом и бутылочка с кленовым сиропом. На все про все у Клавы ушло не больше 2 минут. Глафира невольно залюбовалась, как ловко мелькают ее полные в ямочках руки. «Как у вас красиво получается! И быстро!» «Так долго ли умеючи?» Клава рассмеялась. Видно было, что похвала гости ей приятна. «Я в своем деле профессионал. До того, как к Инессе Леонардовне попала, поваром работала». «В ресторане?» «Нет, в кафе. У нас с Осипом свое семейное кафе было. Точнее, мотель для дальнобойщиков. Нас все водители знали, потому что вкусно было и недорого. Все к нам спешили, даже если для этого лишний 10 километров нужно было проехать». «Здорово. А почему закрылись?» Ей показалось, или по лицу Клавы прошла какая-то тень? И когда она научится держать язык за зубами и не ставить людей в неудобное положение? «Пожар был. Сгорело все. И кафе, и номера, и наша квартира над ними. Остались мы и без бизнеса, и без жилья. А муж еще и без глаза. Пришлось работу с проживанием искать. И нашли тут, в усадьбе. Оба при деле, и я, и Осип». «Ужас какой!» — искренне сказала Глафира. «Ужас не ужас, а поджог это был. злой умысел. Чей? Официально не нашли чей. Хотя особо и не искали. Да и неважно это. Какая разница, если все равно жизнь по-новому пошла? Инесса Леонардовна любила к нам заезжать. Выпечка моя ей нравилась, и шашлыки, которые Осип жарил. Всегда говорила, что за такую кухарку, как я, можно многое отдать. Так по итогу и вышло. С декабря мы тут. Уж обжились на новом месте. Да ладно, что это я, заболталась совсем. Вы кушайте, пока не остыло. Глафира с аппетитом принялась за еду, потому что с ужина, разумеется, успела проголодаться. Да и воздух местный явно улучшал не только сон, но и аппетит. Нет, хорошо, что она решила сюда приехать. «А Инесса Леонардовна где?» — спросила она, попробовав кашу и зажмурившись от удовольствия. «Божественно вкусно!» «В кабинете, во флигеле своем. Она до обеда всегда делами усадьбы занимается. Хозяйство-то большое». Хлопнула дверь, и в кухню вошла горничная Ксения, все так же одетая в белый передник поверх серого платья и наколку на голове. Эта дань духу старинной усадьбы почему-то царапала Глафиру. В фартуке и наколке было что-то не то, хотя она и не понимала, почему. Может, от того, что с современным гелевым маникюром они явно не вязались. «Клавдия Никитична, я закончила кровати застилать. К приезду гостей все готово. Какие-то особые распоряжения будут?» «Так, дай подумаю. На первом этаже Павлуша с Марианной. Раз. Еленка, два. Наталья, три. В спальню первым нужна вода без газа, а девочке, наоборот, с газом. Наталья же воду вообще не пьет. Ей нужен холодный чай, причем обязательно в бутылке с поильником. На втором этаже одна комната для Светланы, вторая для Кирюши. Ей нужно графин с березовым соком поставить, она любит. А Кириллу в комнату кока-колу. Я знаю, я поставила уже». «Ну, положим, про Светлану ты знаешь, потому что она приезжала уже при тебе. А про Кирилла откуда? Он тут с прошлого года не был». «Клавдия Никитична, так вы мне и говорили, когда инструкции давали, как комнаты готовить. Вы что, запамятовали?» «И то правда. Третья спальня на втором этаже западного крыла, в которой обычно Маша ночует. В этот раз пустует». «Так, а здесь на втором этаже гость этот расположился, бизнесмен который. А во второй комнате дочка его». «Да помню я. Им я воду поставила и с газом, и без газа. Они же первый раз, поэтому что пьют, неведомо». Глафира тут же вспомнила, что у нее в спальне тоже стояли 4 бутылочки воды, 2 с газом и 2 без. Она пила газированную, поэтому одну бутылочку переставила на прикроватную тумбочку. Значит, теперь именно эту воду Ксюша и будет ей приносить. Понятно. Как же тут прислуга вышкалена? Осознав наличие в своем лексиконе неожиданного слова «прислуга», Глафира так смутилась, что даже вспотела. «Тоже мне дворянка нашлась». Глафира вдруг обрадовалась, что ее поселили в восточном крыле. Когда дом наполнится посторонними людьми, это будет только в плюс. Ведь ее работа предполагает уединение и тишину. А их не так-то просто найти в доме, где расположились. Она закрыла глаза и сосчитала, мысленно загибая пальцы. 8 гостей. 9, если не считать ее саму. Она даже поежилась, потому что никогда не любила толпу, тем более незнакомую. «Если с гостевыми спальнями закончила, тогда у Глафиры вот приберись, пока она завтракает, чтобы потом не отвлекать». «Да, конечно». «Не надо у меня прибираться», — запротестовала Глафира. «Я еще не успела ничего испачкать или замусорить. В комнате полный порядок». «А мусор вынести, кровать застелить, полотенце поменять?» — удивленно спросила Ксения. «Мусора у меня почти нет. То, что есть, да лежит до завтра. Полотенца совершенно чистые. Я же их дома не меняю каждый день. И тут не надо. А кровать я сама застелю. Ксюша, я вам обязательно скажу, когда мне потребуется уборка. Честно. А пока не надо. Пусть вам будет работы меньше». «Спасибо», — пробормотала девушка. «Вы очень добрая». Глафире тут же снова стало неудобно. «Господи, как же это сложно оказывается, когда за тебя что-то делает посторонний человек». «Ксения, ты иди», — сурово сказала Клавдия, недовольно поджав губы. «На кухне я сама приберусь, как закончу. Так что на сегодня ты свободна». «Я Марину обещала подменить и во флигеле у Инессы Леонардовны прибраться». «Это еще что за новости?» «Она просила отпустить ее до конца недели, чтобы семью проведать. Мне нетрудно, а Инесса Леонардовна не против». «Вообще-то надо было у меня спросить», — Клавдия говорила сердито, но откуда-то было понятно, что она совсем не сердится. «Что это за договоренность за моей спиной? А если бы Инесса Леонардовна ко мне с вопросом обратилась, а я и не в курсе?» «Ксюша, ну нельзя же так!» «Простите, Клавдия Никитична», — в голосе Ксении звучало смирение, но Глафире было совершенно ясно, что виноватой девушка себя не считает. Клавдию она, разумеется, тоже не обманула. «Иди уже, хитрюшка!» — махнула рукой она. «И без тебя дел полно!» Глафира тем временем доела свой завтрак, с удовольствием допила кофе и встала, намереваясь убрать со стола. «Спасибо вам, Клава, очень вкусно! Я сейчас посуду помою и уйду, чтобы вам не мешать!» Наверное, с учетом количества прибывающих гостей, можно было предложить поварихе свою помощь, но, во-первых, та вряд ли ее примет, а во-вторых, книжки сами себя не напишут, и отведенное для работы время нужно использовать именно так, а не иначе. «И не вздумайте даже!» — замахала руками Клава. «Вы же гость! Где это видано, чтобы гости посуду мыли? Идите по своим делам, я все приберу. Мне привычно!» Вернувшись в свою комнату и расположившись за столом со старинными часами, Глафира открыла ноутбук и погрузилась в работу. Очередную главу книги про олигарха она писала до полудня. Текст ровными строчками ложился на экран. Перед открытым окном работалось легко, споро. Глафира и сама не заметила, как глава, над которой она билась предыдущие 2 дня, оказалась закончена. Глянув на часы, она даже не удивилась, что время пролетело столь незаметно. Если и дальше так пойдет, то эту книгу она точно закончит раньше срока. Глафира захлопнула крышку ноутбука и сладко потянулась, прикидывая, чем занять время до обеда. Он в час. Начинать писать свой роман нет смысла. Да и глазам отдохнуть надо. А что, если искупаться? Гладь озера блестела, хорошо видное в окно. На улице +28, что совершенно удивительно для середины августа. И вода точно теплая. Решено. Пожалуй, она искупается. Быстро переодевшись в купальник, которое она предусмотрительно захватила с собой, Глафира надела легкое платье-футболку, достала из сумки шлепанцы и вышла из дома. На парковке, расположенной сразу за воротами, стояла машина, большой черный BMW. Видимо, приехали первые гости. От машины по дороге к дому шел мужчина лет 40 с небольшим и тоненькая, изящная, очень симпатичная девушка. Сопровождал их великан Балор, то есть Осип, конечно. Теперь Глафира знала, что глаза он лишился при пожаре, который отнял у супругов практически все, и еще больше ему сочувствовала. В руках он нес 2 больших кофра, видимо, с вещами, принадлежащими гостям. Кофры выдавали бывалых путешественников, а переплетенные на их кожаных боках буквы «Л» и «В», принадлежащие всемирно известному бренду, свидетельствовали, что у прибывших точно нет проблем с деньгами. «Здравствуйте», — поздоровалась вежливая Глафира, когда идущие поравнялись с ней. «Доброе утро, Осип». «И вам того же, барышня», — ответил тот. «Вот, веду новых гостей». Инесса Леонардовна распорядилась встретить и заселить. «А сама она где?» «С адвокатом своим беседует. С поверенным в делах, то есть. С утра приехал, так что они пока заняты. Обещали к обеду подойти». Глафира заметила, что новоприбывший гость слушает Осипа с чуть заметной усмешкой, видимо, оценивая нравы дома, в котором волею судьбы оказался. Это они обещали и поверенные в делах действительно не могли не вызывать улыбки. Осип старательно играл роль послушного холопа при барыне, владеющей имением. Вот только на барыню Инесса Леонардовна не походила ни капли, да и искусственности никакой, если верить ее словам, не любила. Речь же Осипа, так же, как и старинный костюм горничной, были именно искусственными, фальшивыми. Спрашивается, и кто тут врет? «Разрешите представиться, меня зовут Глеб Ермолаев». Стоящий рядом с Осипом мужчина выдернул ее из странных мыслей, протянул руку, здороваясь. «А это моя дочь, Таисия». «Добрый день», — эхом повторила девушка. «Ой, а я про вас слышала». Глафира улыбнулась и пожала протянутую руку. «Вы директор фирмы «Березняк», основной конкурент лесопромышленной ассоциации». «А вы что, в ассоциации работаете?» Нет, он не напрягся, просто уточнил. Но за этим простым уточнением Глафира разглядела железную хватку человека, не оставляющего без внимания ни одной мелочи. «Нет, просто я с ними сотрудничала. Готовила книгу к 20-летию компании. Я писатель, копирайтер и пиарщик. Меня зовут Глафира Северцева». «И что в момент написания книги вам рассказывали о конкурирующих фирмах?» «Нет», — Глафира начала сердиться от того, что Ермолаев устроил ей чуть ли не допрос, только потому что она упомянула лесопромышленную ассоциацию. «Просто я довольно основательно подхожу к любому делу, поэтому, взяв этот заказ, изначально серьезно промониторила рынок. Это плохо?» «Понятия не имею. Наверное, хорошо», — он пожал плечами. «А здесь вы с какой целью?» Вот это его совершенно не касалось. «Я не слежу за вами в пользу ваших конкурентов», — сухо сказала она, уже жалея, что вообще ввязалась в разговор. «Я здесь по частному приглашению Инессы Леонардовны. Если вам интересны подробности, то вы можете спросить у нее». «Да я не любопытен», — Ермолаев снова усмехнулся и, коротко кивнув, давая понять, что разговор окончен, прошел вслед за терпеливо поджидавшим у входа Осипом к дому. «А вы купаться?» — спросила Глафира Таисия. «Я тоже хочу. Папа говорил, что здесь есть озеро. Вы мне покажете?» «Тайка, не приставай», — коротко велел Ермолаев. «Я не пристаю», — пожала плечами девушка, которая своего грозного отца совершенно не боялась. «Глафира, подождите меня, пожалуйста. Я сейчас быстро переоденусь и схожу вместе с вами. Хорошо?» «Я вас подожду», — согласилась Глафира, потому что обижать девушку ей не хотелось. Та была открытая и славная, точно не в папочку. «Только вы постарайтесь не задерживаться. В час обед, и будет неудобно заставлять Инессу Леонардовну ждать». «Я мигом», — пообещала девчушка и скрылась в доме. Вернулась она действительно быстро, и 5 минут не прошло. Вместо брючек и майки, в которых она приехала, на ней был легкий сарафан, из-под которого выглядывала обвитая вокруг шеи лямка яркого купальника. В руках Таисия держала махровое полотенце, взятое из комнаты. «Я готова», — сообщила она. «Пошли», — кивнула Глафира. «Я правильно понимаю, что вы Инессе Леонардовне не родственники?» «Нет, я про нее вообще никогда не слышала», — принялась охотно рассказывать девушка. «У папы к ней какое-то дело, а она взяла и назначила ему встречу в эти выходные. А тут я свалилась ему, как снег на голову. Приехала из Москвы, не предупредив. Вот он и решил взять меня с собой». «А вы в Москве учитесь?» «Нет, уже работаю. Я окончила университет прошлым летом». «Вы не подумайте, это я выгляжу так. А на самом деле мне через месяц исполнится 23». «Ну надо же, а на вид не дашь больше 18». «И какой вы факультет оканчивали? Журналистику?» «Нет, факультет вычислительной математики и кибернетики». Глафира удивилась так, что споткнулась и чуть не упала. «Что?» «Вот у всех, кто слышит о моем образовании, именно такая реакция». Таисия остановилась и весело расхохоталась. «Все ведутся на стереотип, что молодая блондинка в лучшем случае может учиться на журналистику или менеджера по туризму. А я прекрасно разбираюсь в фундаментальных направлениях прикладной математики и информатики, в том числе в математической физике, спектральной теории дифференциальных уравнений, теории некорректно поставленных задач, вычислительных методах, математическом моделировании, теории нелинейных динамических систем и процессов управления, оптимальном управлении, системном анализе, теории игр и исследований операций, математической кибернетики и математической логики, теории вероятностей и математической статистики, а также различных областях теоретического и прикладного программирования. И именно поэтому работаю в одной из крупнейших российских консалтинговых фирм». Глафира стояла и в немом изумлении смотрела на нее. «Пошли купаться!» — снова засмеялась Таисия. «И давай на «ты». Меня, если что, можно Тасей звать. Или Тайкой, как папа». Пожалуй, как папа Глафира не хотела. «А меня можно Глашей», — пробормотала она и двинулась с места, понимая, что выглядит просто глупо. «Признаться, ты меня ошарашила. Никогда не встречала человека, который разбирался бы во всем вышеперечисленном. Да еще хрупкую блондинку. Тут ты права. Хотя за стереотипное поведение мне и должно быть стыдно». «Да ладно тебе», — махнула рукой Тася. «Ой, как красиво!» Озеро, до которого они дошли за разговором, действительно лежало перед ними, словно на ровном и глубоком блюде. Вода сверкала на солнце, ветра не было, поэтому по поверхности шла лишь легкая, едва заметная рябь. Отражавшееся небо подсвечивало воду голубым, а встающий за озером лес казался нарисованным кистью хорошего художника. Нужно было признать, что усадьба Рязановых — совершенно волшебное место. Не зря хозяйка так им очарована. «Интересно, зачем тут Бакин?» — с сказала Тася, скинув с себя сарафан и босоножки. «Озеро явно не судоходное, и он всего один. Странно». Посередине водоема действительно торчал самый обыкновенный речной бакен. Признаться, вчера вечером, придя сюда с Инессой Леонардовной, Глафира его даже не заметила. Она тут же укорила себя за невнимательность, потому что старалась замечать мелочи, которые могли пригодиться в каком-нибудь романе. «Можно у хозяйки спросить?» — ответила она, тоже раздеваясь. Времени для плавания оставалось все меньше, если они хотят еще и переодеться к обеду. «Или у Осипа, он тоже наверняка знает». «Колоритный дядька», — заметила Тася и начала аккуратно спускаться по лесенке в воду. «Только злой». «Ой, какая вода теплая!» «Осип злой?» — удивилась Глафира, наблюдая, как девушка оторвалась от лесенки и поплыла, взмахивая руками над головой, кролем. «По-моему, совсем обычный. Мне кажется, это отсутствие одного глаза придает лицу немного зловещее выражение». «Нет, у него внутренняя ярость клокочет. Просто он ее прячет», — объяснила Тася. Она уже отплыла на значительное расстояние от Глафиры, поэтому чуть повысила голос, чтобы той было слышно. Он отражался от воды, усиливавший звук, и Глафира вдруг испугалась, что их разговор кто-то услышит. «Не кричи!» — шикнула она и тоже поплыла, чувствуя, как мягко принимает ее вода, действительно теплая. «А кого мне бояться?» — удивилась девушка. Ответа на этот вопрос у Глафиры не было. Искупавшись, они вернулись в дом, и, переодевшись, каждая в своей комнате, снова встретились на кухне, где уже был накрыт к обеду стол. Бессменная Клавдия ставила на него тарелки с салатами. Посредине стола уже исходила паром молодая отварная картошка, рядом стояла посыпанная луком селедка, закуски. Инесса Леонардовна сидела на своем месте, во главе стола. Она выглядела сильно взволнованной. По правую руку от нее разместился невозмутимый Глеб Ермолаев. На стул рядом с ним шлепнулась Тася. Глафира, извинившись за опоздание, прошла на место, которое уже считала своим, и была рада, что оно свободно. Она вообще легко привыкала к месту и обстоятельствам. Пересесть на другой стул всегда было для нее проблемой. Валера над этим ее качеством постоянно смеялся, считая подобную тягу к схеме признаком ригидности мышления. «Здравствуйте, я Тася, или Тая, это как кому нравится», жизнерадостно сказала девушка, расстилая на коленях салфетку. «А вы хозяйка усадьбы, да? У вас тут очень красиво, и озеро чудесное». «Да», — грудь Инессы Леонардовны вздымалась, словно ей не хватало воздуха. «Я очень люблю это место, и буду рада, если ты его тоже полюбишь, девочка». «А зачем вам так много камер?» «Камер?» — Глафире показалось, что она ослышалась. «Какие камеры эта девчонка имеет в виду? Лично она не видела ни одной камеры. Хотя Таисия же окончила университет, связанный с информатизацией, то есть что-что, а камеры видеонаблюдения замечает профессиональным взглядом. Вот только зачем они здесь, в усадьбе? Территория большая, за всем не уследить. Инессу Леонардовну вопрос совершенно не смутил. У меня племянник разбирается во всех этих системах. Так что установил и настроил все он. Но это не для слежки, а именно для удобства управления. Конечно, системы кормления птицы тоже автоматизированы, но все равно удобно из рабочего кабинета смотреть за порядком, а не гонять взад-вперед сотрудников. У меня их не так уж и много. «А на бакине, в озере, камера зачем?» Глафира снова удивилась. «Так вот, оказывается, зачем был нужен этот бакин? А девчонка глазастая, но себе на уме. Камеру обнаружила, а Глафире не сказала». «Периметр закрыть», — все так же благожелательно сказала хозяйка. «Пару лет назад лиса повадилась кур таскать из сарая, а мы никак не могли понять, как она приходит. Камеры не всю территорию простреливали. Установили эту в озере. На нее хитрюшка и попалась. Дыра в заборе была почти у самой кромки воды. Через нее и приходила». «Современный подход», — с уважением сказала Тася. «Редко встретишь. Обычно пару камер воткнут, чтобы от жуликов уберечься. А вот чтобы это как управленческая система работала, такое нечасто бывает». Признаться, Глафира мало что поняла из этого разговора, который, впрочем, быстро исчерпал себя и перетек в повседневную болтовню незнакомых людей, впервые встретившихся за одним столом. Рязанова попросила Тасю рассказать о себе, и девушка коротко повторила все то, что Глафира уже знала. «А чем ты увлекаешься в свободное от работы время?» И тут Таисия снова удивила Глафиру. «Играю на скрипке», — ответила она. «У меня за спиной музыкальная школа, но в школьные годы я, как все дети, занималась из-под палки. А вот будучи студенткой, вдруг втянулась. У меня есть частный педагог. Видимо, со мной случилось то же, что и с Шерлоком Холмсом. Рациональному мозгу, привыкшему к логическим конструкциям, просто необходимо перезагружаться с помощью музыки. Лицо Инессы Леонардовны просветлело. «Как чудесно!» — воскликнула она. «Это же просто замечательно, что ты играешь именно на скрипке!» «Почему?» — заинтересовалась Глафира. «Вас что-то связывает с этим музыкальным инструментом? Вы сами играете?» «Нет, что ты. Наша семейная история гласит, что Николай Петрович Рязанов, тот самый возлюбленный Кончиты, прекрасно играл на скрипке. Но я владею только фортепиано, хотя и профессионально. Тасенька, мы с тобой вполне можем устроить завтра небольшое выступление после ужина. Выберем музыкальное произведение для скрипки с фортепиано. Я с удовольствием стану твоим аккомпаниатором». «Я бы с удовольствием, но, боюсь, это невозможно», — улыбнулась Таисия. «Я не привезла инструмент. И дело не в том, что мне не пришло в голову взять его с собой в усадьбу. В этом случае можно было бы попросить кого-нибудь привезти скрипку из дома. Я вообще оставила ее в Москве». «Это не беда», — улыбнулась Инесса Леонардовна. «У меня есть скрипка. Я буду рада, если ты на ней сыграешь». «Не знаю», — с сомнением протянула Таисия. «На чужом инструменте я вряд ли покажу класс игры. К скрипке привыкнуть нужно. Она же у каждого скрипача своя. Для кого-то как ребенок, для кого-то как желанная женщина. В общем, практически главная ценность в жизни, особенно если хорошая». «А у тебя хорошая скрипка, Тася?» «Не Страдивари», — Таисия засмеялась. «В детстве вообще была самая обычная. Я ее на шкаф закинула, как только окончила музыкальную школу. А потом она куда-то подевалась. Когда я с педагогом начала заниматься, папа мне новую купил. Да, папа? У меня профессиональная Кремона. А у вас какая?» «Вот и посмотришь», — Инесса Леонардовна снова засмеялась. «Думаю, тебе понравится. Я сегодня со всеми гостями разберусь и ее тебе покажу. Договорились?» «Хорошо», — Тася пожала плечами и с аппетитом принялась за еду. Ее отец, за время этого разговора не проронивший ни слова, тоже с аппетитом ел, между делом с интересом, разглядывая хозяйку дома. «А мы с вами когда поговорим?» — спросил он. «Мне бы не хотелось вас отвлекать от хозяйских дел, но вы сами назначили мне встречу, и говорить наспех, когда в доме будет много гостей, не хотелось бы». «Сегодня обязательно поговорим», — пообещала Инесса Леонардовна. «Вы извините меня, Глеб, но после обеда я всегда отдыхаю. А часа в 4 жду вас у себя в кабинете. Даже если в это время приедут остальные гости, это ничего не изменит. Все знают свои комнаты и до ужина прекрасно обойдутся без меня». После обеда Глафира вернулась к себе, чтобы снова сесть за письменный стол. Теперь ее ждала обязательная к написанию глава собственного романа, а человеком она была дисциплинированным. Положенную норму знаков она выдала только к 16:30, после чего с облегчением захлопнула ноутбук и вышла на улицу, чтобы немного посидеть в беседке. Если уж приехала фактически в деревню, то нужно пользоваться теплыми деньками и как можно больше времени проводить на свежем воздухе. В дверях она столкнулась с вновь приехавшими гостями, семейной парой в возрасте около 40 и еще одной юной барышней, выглядевшей практически школьницей, по всей видимости, их дочерью. «Здравствуйте!» — вежливо поздоровалась она. «Здравствуйте!» — доброжелательно откликнулся мужчина, чуть полноватый, с волнистыми густыми волосами и аккуратной бородкой, делавшей его похожим на профессора. «Мы, кажется, раньше не встречались». «Наверное, нет. Меня зовут Глафира Северцева, я писатель, и приехала сюда погостить по приглашению Инессы Леонардовны, которая хочет написать книгу о семье Рязановых». «О, узнаю тетю!» Мужчина засмеялся, впрочем, немного нервно. Он вообще выглядел то ли расстроенным, то ли испуганным. «Для нее все, что связано с историей Рязановых, фетиш, особенная тема. И с усадьбой, разумеется, тоже. То есть вы наш биограф. Интересно, интересно». «А вы тоже Рязанов?» «Ах да, я же не представился. Я Павел Рязанов, племянник тети Инессы, сын ее старшего брата. А это моя жена Марианна и дочь Елена. Ёлка, поздоровайся». Девочка сказала что-то, причем, как показалось Глафире, по-китайски. «Она практикует язык», — засмеялась Марианна и протянула Глафире руку. «Приятно познакомиться. Вы знаете, я с удовольствием читаю ваши романы». «Правда?» — Глафира обрадовалась и смутилась одновременно, как бывало, когда выяснялось, что ее книги пользуются спросом. К тому, что она неплохой писатель, она так и не привыкла. «Да-да, вы отлично пишете. Следить за перипетиями ваших героев так увлекательно. Все эти линии судеб, которые переплетаются в разных романах. И историческая канва. Нет, это отлично. Я с нетерпением жду новую книгу. Когда она выйдет?» «Я должна сдать ее в издательство через 2 месяца. Надеюсь, что здесь, в усадьбе, работа пойдет быстрее». «А автограф вы мне дадите?» «Конечно, дам», — снова сконфузилась Глафира. «Правда, у меня нет с собой ни одной книги». «У меня есть. Я привезла ваш последний роман, который не успела дочитать. Решила оставить удовольствие на загородные выходные. Так что за ужином я попрошу вас подписать мне его». «Разумеется, буду рада». Они вошли в дом, и через открытую дверь Глафира видела, как Рязановы повернули в коридор, ведущий в западное крыло, где, как она помнила из утренних слов Клавдии, на первом этаже находились их спальни. Вместо того, чтобы расположиться в беседке, она решила пройтись по усадьбе. Во время сбора гостей торчать у всех на виду не хотелось. Одна из дорожек привела ее к флигелю, в котором жила Инесса Леонардовна. Окна были открыты, поэтому до Глафиры донеслись обрывки разговора, в котором участвовала сама хозяйка и Глеб Ермолаев. Она узнала их по голосу. Речь шла о каком-то лесе, который Ермолаев хотел то ли купить, то ли взять в аренду. Подслушивать она не собиралась, да и неинтересен ей был лесной бизнес. Жаль, конечно, если березы на другой стороне озера окажутся вырубленными ради наживы предприимчивого дельца. Но уж ее это точно не касается. Глафира пошла дальше, отметив краем сознания, что пожилая женщина во время этого разговора опять волнуется. У нее голос чуть дребезжал, это было отчетливо слышно. Инесса вообще была сегодня какая-то нервная, не такая, как вчера, но это можно было вполне списать либо на возраст и связанное с ним плохое самочувствие, либо на суету, вызванную приездом большого количества людей. Глафира бы с ума сошла, если бы ей на голову свалилось столько гостей сразу. Погуляв с час, а заодно обменявшись сообщениями с драгоценным Валерой, который сидел на далеком уральском заводе и, по его заверениям, страшно скучал, Глафира вернулась в дом. Как ни странно, она из-за того, что Валера был далеко, не скучала совсем, несмотря на то, что с прошлого четверга его не видела. Больше недели получается. Обычно она начинала томиться на следующий же день после свидания, а тут сообщений в течение дня и одного телефонного звонка вечером ей вполне хватало. Или это организм так хитро устроен, что не переживает по поводу того, что нельзя изменить? Получается, что когда любимый рядом с женой, Глафира скучает, а когда он далеко от них обеих, нет? Вывод ей категорически не нравился. Ей не должно было быть никакого дела до Валериной жены. Конечно, ее страницы в социальных сетях были изучены Глафирой вдоль и поперек. С фотографии смотрела довольно красивая еще женщина под 50, имеющая время и деньги на хорошего косметолога, но при этом с немного грустными глазами. Или это фотографии были такие? Семейных фото она не выкладывала, за что Глафира была незнакомке очень признательна. Смотреть, как жена обнимает Валеру, было бы выше ее сил. Глупостей на странице тоже не было. Ни котят, ни розочек, ни рецептов, ни образков какой-нибудь Божьей Матери. Сугубо рабочая информация об университете, в котором владелица страницы работала, да и то нечасто. Именно поэтому регулярно ходить на ее страницу никакой нужды не было. Но Глафира все равно заглядывала раз в несколько дней, находя в этом какое-то болезненное, извращенное удовольствие. Но факт оказался фактом. Здесь, в усадьбе, она совершенно не страдала без Валеры и не думала о его жене. Переодевшись к ужину, джинсы и блузка понаряднее, все-таки гости, Глафира спустилась вниз. Из-за большого сбора стол был накрыт не на кухне, а в гостиной. Хозяйка усадьбы уже восседала во главе стола, вполне владеющая собой. От ее недавней нервозности не осталось и следа. По правую руку от нее уже сидели Павел, Марианна и Елена Рязановы. Напротив них довольно молодой мужчина, похоже, ровесник самой Глафиры, а рядом с ним женщина за 50 с красивым, но измученным лицом. «Проходите, Глашенька!» — приветствовала ее Инесса Леонардовна. «Пожалуйста, познакомьтесь, дорогие, это моя гостья, известная писательница Глафира Северцева. Я пригласила ее в усадьбу Рязановых, чтобы она написала книгу о нашей семье, обо всех ее истоках, тайнах и страстях». «У нас есть тайные страсти?» — засмеялся Павел. «А с Глафирой мы уже познакомились. Как выяснилось, Марианна — почитательница ее таланта». «Да-да, даже книгу захватила, чтобы автограф попросить». Его жена подняла последний Глафирин роман и помахала в воздухе. «Вы обещали». «Ну, раз уж вы успели познакомиться с семьей моего старшего племянника, то перейдем к остальным. Это Кирилл, тоже мой племянник. Отец Павлуши был моим старшим братом, а Кирюша — младшим. Он работает в IT-сфере и в совершенстве разбирается в компьютерах, гаджетах и прочих электронных системах». «Очень приятно». Кирилл приподнялся со своего места и учтиво склонил голову. Надо признать, что манеры в семье Рязановых были безукоризненны. «А это Светочка, дочь моего покойного мужа от первого брака». Женщина с измученным лицом меланхолически кивнула. «Интересно, и почему она такая грустная?» Впрочем, додумать эту мысль Глафира не успела, потому что в гостиной появились Глеб Ермолаев и его дочь, и знакомство пошло по второму кругу. Таисию посадили рядом с Еленой, или, как звали ее близкие, Елкой. Это было разумно, потому что девушки оказались почти ровесницами. Первой 22, второй 18. Глеб уселся рядом с дочерью, а Глафира — возле Светланы. Еще одно место по ее правую руку оказалось сервировано, но пока свободно. Холодные закуски и салаты уже стояли на столе. Инесса Леонардовна попросила мужчин открыть шампанское. Клавдия, обходя стол, предлагала вино и водку. Глафира от алкоголя отказалась. В последнее время она переносила его не очень хорошо. Ее сразу клонило в сон, а после лишнего бокала начинала тошнить. «Шампанского-то, может, все-таки выпьете?» Через стол спросил у нее Ермолаев. «Или вам нельзя?» Глафире вдруг пришло в голову, что он считает ее беременной. И она вспыхнула от такого предположения, словно в нем было что-то оскорбительное. «Шампанского выпью!» — кивнула она, чтобы отмести возможные подозрения. Он привстал со своего места, наклонился, держа в руках бутылку. Шипучая струя ударила в хрустальный бок бокала с характерным звоном, сразу заставившим вспомнить Новый год. Именно с этим праздником всегда ассоциировалось у Глафиры шампанское. В другое время года она его обычно не пила, потому что на самом деле не очень любила. Предпочитала коньяк или виски. Она взяла бокал, который приятно холодил ладонь. «А где Наташка?» — спросил Павел. «Она же вроде тоже собиралась приехать». «Приехала, переодевается», — ответила Инесса Леонардовна и добавила для Ермолаевых и Глафиры. «Это еще одна моя племянница, дочь моей сестры». «А вот и она». В гостиную вошла еще одна женщина, поздоровалась от двери и, руководствуясь приглашающим движением руки хозяйки, двинулась к свободному стулу рядом с Глафирой. Та, замерев и перестав дышать, молча смотрела, как по направлению к ней идет, отодвигает стул и садится жена ее любовника Валеры. Хрустальный бокал выпал из разжавшейся руки и со звонким плачем разлетелся на мелкие осколки. Наталья. Наталья не готова была здесь ее увидеть. Тетка в присущей ей манере не предупреждать о своих планах и действиях, приглашая в усадьбу на выходные, даже словом не обмолвилась, что наняла известную мать ее писательницу и даже позвала ту к себе пожить. Если бы Наталья была в курсе, то ни за что бы сегодня сюда не приехала. О том, что у мужа появилась пассия, она, конечно, знала. Валера изменился сильно, почти до неузнаваемости. И по этой перемене Наталья могла судить, что случившийся роман — необычная интрижка, на которую можно закрыть глаза. Именно это ей посоветовала сделать лучшая подруга, с которой Наталья поделилась своими подозрениями. У той муж гулял регулярно, особо даже не скрывая походы налево, поскольку не считал их чем-то серьезным. Подруга смотрела на эти приключения сквозь пальцы, убежденная, что ее семье и статусу замужней дамы ничего не грозит. А к удовольствиям в жизни мужика нужно относиться с пониманием, должен же он как-то расслабляться. И в этом смысле баня, рыбалка и девочки лучше, чем проклятущая водка. Наталья подобной толерантностью не обладала, да и Валера, надо признать, не давал возможности это качество тренировать. До недавнего момента никаких причин подозревать его в неверности у Натальи не было. И вот внезапно все изменилось. Он стал то и дело переписываться с кем-то в телефоне, вечерами уходил на балкон, чтобы сделать звонок, два раза в неделю приходил поздно и даже не старался объяснить это, к примеру, тренировкой в спортзале. Он просто ничего не говорил и ничего не объяснял, и вообще периодически впадал в такое состояние, как будто был где-то не здесь. И именно по этой его нездешности Наталья и понимала, что все серьезно. Сначала ей казалось, что это наваждение, и морок быстро кончится, исчезнет. В конце концов, и подруга говорила, что любовницы обычно довольно быстро приедаются. Слетает флёр новизны, появляются проблемы в отношениях, нелепые претензии начинают раздражать, и затем все сходит на нет. До следующего раза. В случае с Валерой все получалось иначе. Его любовница, видимо, не устраивала скандалов и не предъявляла требований. Мужа в этих отношениях на стороне все устраивало, и прекращать затянувшийся почти на год роман он явно не торопился. Но и о разводе не заговаривал. Ночевать всегда приходил домой, на праздники приносил Наталье цветы и подарки, а в разговоре с детьми всегда подчеркивал, какая у них замечательная мать. За год такой жизни Наталья совершенно извелась. Ей нужно было поговорить об этом с теткой. Той самой теткой, которая когда-то увела своего мужа из первой семьи. Никто лучше Инессы Леонардовны не мог оценить степень угрозы, а также дать совет, как именно эту угрозу минимизировать. Разговор был не телефонный, и Наталья решила для себя, что вызовет тетку на откровенность во время этого визита в усадьбу. То, что, подойдя к своему месту за семейным столом, она увидела Глафиру Северцеву, стало для нее шоком. Разумеется, кто именно является подружкой мужа, Наталья выяснила давно, примерно месяцев 7 назад, когда закрывать глаза на очевидное стало решительно невозможно. Конечно, для первого шага нужно было совершить не очень красивый поступок, дождаться, пока Валера оставит телефон без присмотра, влезть внутрь и найти в сообщениях имя Глафира. Конечно, переписка была стерта, ее муж, похоже, регулярно чистил чат, но и того, что там осталось, хватило, чтобы испытать болезненную, мучительную ревность. Имя было редким, поэтому навести справки, кого именно так зовут, сложности не составляло. Итак, любовницу звали Глафира Северцева. Она была писательницей и еще копирайтером на «Вольных хлебах», подвязавшимся в рекламе. Кстати, последнее обстоятельство объясняло, как именно они с Валерой познакомились. Найти корпоративный буклет, в котором в выходных данных значилась фамилия Северцева, тоже было нетрудно. Буклет вышел прошлым летом, все правильно. Затем Наталья, презирая сама себя, изучила социальные сети соперницы, после чего поняла, что противник у нее действительно серьезный. Глафира не была пустышкой, однодневкой, яркой безголовой бабочкой, бездумно летящей на огонь. И охотницей за богатыми мужчинами она не была тоже, и искательницей приключений, и просто стервой. Это была вдумчивая, серьезная молодая женщина, обладающая несомненным талантом и не боящаяся упорной работы. Как выяснила Наталья, в год у нее выходило минимум 3 новых романа, а также несколько рассказов. Нехватки в региональных заказах тоже не наблюдалось. Она писала мемуары, тематические буклеты, сценарии к документальным фильмам, тексты для рекламных роликов, разрабатывала корпоративный стиль и идеи для мерча. Ее знали, уважали, с ней советовались. С ней было интересно, в том числе и Валере. И это Наталья должна была брать в расчет. Втайне от мужа она купила и прочитала несколько северцевских романов и была вынуждена признать, что они хорошие. Разлучница Глафира была достойным соперником, и чем дольше шло время, тем больше Наталья понимала, что эта ситуация вряд ли пройдет сама собой. Не пройдет, не рассосется. Сейчас они сидели рядом, и по разбитому бокалу, в раз окаменевшей спине и застывшему профилю Глафиры, Наталья понимала, что та тоже ее узнала. Что ж, не ей одной изучать социальные сети соперницы, вглядываясь в фотографии и мучительно представляя, как твой любимый человек обнимает эту женщину. Вопрос в том, что теперь делать? Пойти на откровенный разговор? Вцепиться в волосы? Публично обозвать потаскухой? Сделать вид, что ничего не произошло, и вести себя соответственно? Встать и уехать, ничего никому не объясняя? Позвонить мужу и сказать, что она от него уходит, потому что ее все достало, и эта встреча — последняя капля? Наталья внезапно осознала, что больше всего на свете ей хочется увидеть сидящую по левую руку женщину мертвой. Если бы она могла ее безнаказанно убить, то сделала бы это прямо сейчас, не задумываясь. Схватила лежащий на столе нож для разделки мясного окорока, запеченного Клавой в русской печи, и вонзила бы в грудь Глафиры по самую рукоятку. Даже рука бы не дрогнула. Суматоха, связанная с разбитым бокалом, улеглась. Горничная, имя которой Наталья все время забывала, замела осколки, перед Глафирой поставили новый бокал, еще один, не имеющий отношения к семье гость, представившийся Глебом Ермолаевым, снова наполнил его шампанским, сделав то же самое и для самой Натальи. Она взяла хрустальный кубок, повернулась к соседке по столу и громко сказала: «Что ж, за знакомство!» На лице Глафиры Северцевой отразилось смятение, и Наталья почувствовала себя сильнее, увереннее, но, к сожалению, еще и взрослее, то есть старше. Любовнице мужа было 36 лет. Возраста она в своей писательской биографии не скрывала. Умная, симпатичная, состоявшаяся в жизни, а ни семьи, ни детей. Интересно, почему? Что в ней не так? Какой изъян? Наталья была уверена, что, понаблюдав за Глафирой, сможет найти ответ на этот вопрос. Значит, решено. Она никуда не уедет. Пришедший в голову план нужно было тщательно обдумать и отшлифовать. Что ж, времени для этого вполне предостаточно. Пока же писательница явно приняла вызов, потому что отмерла, легонько коснулась своим бокалом Натальиного, отчего по комнате пронесся мелодичный хрустальный звон, вскинула голову и громко повторила: «За знакомство!» Неловкости момента никто не заметил. Лишь сидящий напротив Ермолаев глядел остро и недобро, словно замышлял что-то нехорошее. Интересно, с чего тетя Инесса пригласила в усадьбу столько незнакомых людей сразу? Помешанная на истории семьи, она вообще не очень-то жаловала чужаков. Обычно в усадьбу приглашались только свои, а уж с ночевкой тем более оставались только члены семьи. В том, что происходило сегодня, крылась какая-то тайна. Наталья чувствовала ее нутром, потому что обладала неплохой интуицией. Вот только сегодня ее интересовало лишь то, что было связано с Глафирой Северцевой. Однако внимание последней было ловко отвлечено сидящей с другого бока Светланой, которая пыталась найти в лице новой гости благодарного слушателя. «Раз вы писатель, то вам должно быть интересно то, что я делаю», — с воодушевлением говорила та. «Во-первых, я могу быть полезна вам лично, а во-вторых, с удовольствием поделюсь своими знаниями с вашими читателями. У вас кто-нибудь из героев увлекался астрологией или астропсихологией?» «Нет», — честно призналась, немного отошедшая от первого шока Глафира. «Что ж, надо признать, что эта штучка все-таки умела держать удар. Хотя поживем, увидим, конечно. Признаться, я не очень в это все верю». «Это не вопрос веры, это вопрос знания», — томно ответила Светлана. «Поверьте, я создаю реально работающие прогнозы и даю простые инструменты для корректировки событий вашей жизни. И мой путь к звездной науке был проложен через собственный опыт. Я пришла к астрологии тогда, когда искала подсказки от мироздания, и только она дала мне ответы на все вопросы и возможность управлять своей жизнью. С тех пор она для меня настоящая путеводная звезда, позволяющая выживать в нашем смутном мире. И если вы рискнете отправиться в это путешествие вместе со мной, то я обещаю, что ваше мировоззрение полностью изменится». «Я не уверена, что мне требуется менять мировоззрение», — ответила Глафира. «Что ж, она явно не размазня, не поддакивает и не соглашается, если не согласна. С точки зрения Натальи, Светка несла лютейший бред, но в семье ее любили, поэтому ни с чем не спорили, признавая право на любые чудачества, тем более такие безобидные». «Вы сходу отвергаете то, о чем не имеете представления», — назидательно сказала Светлана. «Нужно попробовать вникнуть в абсолютную, хрустальную структуру древнего знания, дающего возможность индивидуального подхода к каждому человеку и каждому событию в его жизни. Все звездные карты уникальны, именно поэтому будут уникальны и инструменты управления жизненными ситуациями, которые вы хотели бы изменить». «Человек сам в ответе за все в своей жизни», — проговорила Глафира, и голос ее дрогнул. Видимо, она ни на минуту не забывала о сидящей рядом Наталье. Та улыбнулась краешком губ. «Если он хочет что-то изменить, то меняет. И никакой парад планет для этого не нужен. И как встанут звезды, не имеет ни малейшего значения». «Браво!» — сидящий напротив Ермолаев громко хлопнул в ладоши три раза, изображая аплодисменты. «Нечасто встретишь подобную ясность ума в женщине, да еще творческой специальности. Что за гендерная чушь? Теперь Глафира была готова дать отпор ему. К примеру, неужели ваша дочь верит в гороскопы? Сидящая рядом с отцом Тася засмеялась. Моя дочь, разумеется, нет, но у нее специальность особая, требующая рационального подхода и безукоризненного владения логикой. Я же не сказал, что не встречал таких женщин никогда. Я сказал, нечасто, так что моя дочь — один из таких примеров. Получается, вы второй. Если вы скажете, что в призраков тоже не верите, я, пожалуй, даже рискну прочитать какую-нибудь из ваших книг. Не надо, не утруждайте себя, — отказалась Глафира. Помните, в фильме «Москва слезам не верит» есть такое место, где героиня говорит, если у мужчин есть свои дела, то они могут смело заняться ими, потому что наша продукция предназначена для женщин. Так вот, с моими книгами точно так же, а не для женщин. То есть мне не понравится? Ермолаев склонил голову набок. «Вам!» — Северцева сделала ударение на этом слове, словно выделяя неспособность собеседника по достоинству оценить настоящую литературу. «Нет! А что касается ответа на ваш вопрос, то нет, в призраков и привидений я тоже не верю, как и в астрологию». «А вот это зря, потому что призраки в усадьбе точно водятся», — включилась в разговор Еленка. «Один так точно. Кстати, надо не забыть поставить ему молоко с печеньем». «Елка, ты опять!» — всплеснула руками Марианна. «Я же велела тебе забыть про эти глупости». «И вовсе это не глупости!» — вскинула голову девушка. «Я надеюсь, ты сама в этом убедишься». Наталья с улыбкой смотрела на племянницу. Горячность елки ее умиляла. Когда-то она сама была именно такая, вскидывающая голову, как норовистая лошадь, при малейшем несогласии со своей точкой зрения. Что ж, ее жизнь научила держать себя в руках. И елку научит. Ее немного тревожило странное выражение лица, с которым на дочь племянника смотрела Инесса Леонардовна. Если бы Наталья не была уверена в том, что тетка никогда и ни о чем не тревожится, она бы сказала, что на лице ее написана именно тревога. Как и Марианна, беспокоится за психическое состояние девушки, которой мерещится привидение? Но ясно же, что это просто забава, юношеская игра, не имеющая под собой никаких оснований для волнений. Кто в детстве и юности не верил в привидения? Вот Светке уже полтинник, а она рассуждает о влиянии на жизнь небесных светил. И ничего, никто психиатрическую бригаду не вызывает. Откуда-то сверху вдруг донеслись звуки музыки. Кто-то играл на скрипке. Мелодия была знакомая, но Наталья не могла определить, что это. Со звоном упал и разбился бокал, второй за сегодняшний вечер. На этот раз его разбила тетя Инесса. «Это сюрприз?» — спросила Светлана у нее. «Ты заказала музыкальное сопровождение вечера?» «Нет», — тетка так яростно замотала головой, что Наталья на мгновение испугалась, что та отвалится. «Я никого не приглашала». «Тогда кто играет? Мы же все здесь?» — удивленно сказала Марианна. «Понятия не имею». «Реквием по мечте», — произнесла дочь Ермолаева Таисия. «Прости, девочка, что?» Тетя Инесса выглядела сейчас как безумная. «Это мелодия, Моцарт, «Реквием по мечте». Исполняется на скрипке, обычно в сопровождении фортепиано, конечно. Но сейчас соло. А что тут странного? Вы же говорили, что в доме есть скрипка». «В доме есть скрипка», — согласилась тетя Инесса. «Но, во-первых, я ее никому не давала, а, во-вторых, в доме нет никого, кто бы мог на ней играть, кроме тебя». «Но я точно в данный момент не играю», — спокойно сказала Таисия. «Так что играет кто-то другой. Надо просто пойти и посмотреть». «Павел, сходи, пожалуйста», — слабым голосом попросила тетка. «Кирилл, и ты сходи вместе с ним». Наталья со спокойным любопытством смотрела, как ее двоюродные братья встали из-за стола и вышли из гостиной. Ничего особенного в происходящем она не видела. Подумаешь, кто-то заиграл на скрипке. Музыка, впрочем, в этот момент закончилась, воцарилась тишина. Какое-то время все оставшиеся в гостиной сидели молча, не очень понимая, что они должны делать. Лишь Глеб Ермолаев спокойно продолжал есть. Ну да, у него никакого пиетета перед хозяйкой дома и ее фобиями не было. Минут через 10 братья вернулись. «В доме никого нет, только мы, а также Клава и Ксения на кухне. Они оттуда не выходили и никого не видели. Из дома никто не выходил, и скрипка нигде не лежит. По крайней мере, на видном месте. Мы даже на чердак поднялись». «И что? У нас массовая галлюцинация?» — довольно жестко спросила тетя Инесса, видимо, уже оправившаяся от неожиданности. «Мы же все это слышали! Может, кто-то из строительной бригады на улице музыку на телефоне включил?» — вздохнул Павел. «Ерунда же, право слово! Зачем про это думать?» «Кто-то из строительной бригады? Моцарта? Павлик, ты меня умиляешь!» — засмеялась его жена. «А я знаю, это привидение!» — торжественно заявила елка. «А вы мне не верили, что оно существует?» «А, то есть это твои проделки?» Марианна с возмущением посмотрела на дочь. «Ты как-то устроила этот трюк, чтобы задурить нам голову?» «Ничего я не устраивала». Племянница надула губы, и Наталья снова подумала, как же она похожа на нее саму в молодости. Вот уж взаправду говорят, кровь не вода. «Звук доносился не с улицы, а изнутри дома», сказала тетя Инесса и вздохнула. «Чудеса акустики. Дом старый, а ремонт новый». «Все может быть», — ответил Павел. «Тетя, это проблема?» «Скорее всего, нет», — вздохнула та. «Наверное, вы правы, и случившееся имеет очень простое объяснение, которое мы узнаем просто чуть позже. Пока же давайте продолжим ужинать, а потом я схожу за той скрипкой, которую обещала нашей юной гостье». Она ласково улыбнулась Таисии. У Натальи мелькнула мысль, что будет, если выяснится, что эта неведомая ей скрипка украдена, но тут же ушла, потому что у Глафиры зазвонил лежащий на столе телефон. Она судорожно схватила его, встала, приложила к уху и, извинившись перед всеми, выбежала из комнаты. Но Наталья успела заметить высветившееся на экране имя — Валерий. Глеб. Глеб чувствовал себя внутри какой-то большой мистификации, в которой ему отводилась некая роль, сути и назначения которой он не понимал. И это ему не нравилось. Все эти люди, собравшиеся за большим столом, были членами одной семьи, хорошо знакомыми друг другу. Он, Тайка и эта писательница Глафира выглядели среди них совершенно чужеродными телами. И он все пытался понять, зачем и для чего Инесса Рязанова пригласила их приехать в поместье именно сейчас. Конечно, о деловых переговорах он попросил сам, этого не отнять. Глеб Ермолаев первым позвонил Инессе Леонардовне, чтобы назначить встречу. Она вовсе не искала знакомства с ним, и этот факт не сбросишь со счетов. Но, тем не менее, она могла пригласить его в поместье в другое время, не в то, когда там соберется вся семья. Да, следовало признаться самому себе, что среди этих людей он ощущал себя чужим и лишним, а быть лишним Глеб Ермолаев не привык. К счастью, Тайка его чувств не разделяла. Ей все вокруг было, как сейчас говорили, по кайфу. И само место, и необычность атмосферы, и возможность наблюдать за новыми людьми. Как говорила в подобных случаях его дочь, люди — неисчерпаемый источник для анализа данных и построения метасистем. Иногда ему казалось, что Тайка старше, чем он, по крайней мере, точно умнее. Зато у него было больше жизненного опыта, появившегося и закалившегося не в самые простые времена. Многое из своего прошлого он предпочел бы забыть. А того, что ни при каких обстоятельствах не стоило рассказывать дочери, было еще больше, но все эти не самые приглядные моменты его биографии привели к формированию особого чутья, когда предполагаемую опасность он ощущал практически всей кожей. За ужином у Глеба то и дело холодел затылок, и он пытался разобраться, почему, так как привык не оставлять свои ощущения без должного внимания. Ну, не из-за дурацкого происшествия со скрипкой, хотя случившегося он не понимал. Кто включил запись? А он был уверен, что Моцарт был именно в записи. А главное, зачем? Почему так напряглась хозяйка дома? Связан ли реквием по мечте с прозвучавшим чуть ранее предложением помузицировать вдвоем с Тайкой? И если да, то как? Ответов на эти вопросы у него не находилось. Пока. В конце ужина хозяйка сказала, что по-настоящему торжественный вечер у них будет в субботу, то есть завтра, а сегодня все могут заниматься своими делами. Глеба это, в принципе, вполне устраивало. Первый разговор с Инессой Леонардовной о возможной аренде лесных угодий уже состоялся. И категорического «нет» Рязанова не произнесла, хотя и со сделанным ей предложением окончательно не согласилась. Пока они договорились о том, что завтра с утра Глеб съездит на ту сторону озера, чтобы своими глазами осмотреть предмет сделки, а хозяйка поместья свяжется со своим адвокатом, чтобы узнать, нет ли каких-то юридических препон, препятствующих ей или неминуемой рубке. Ермолаев был уверен, что препятствий быть не может. Но если Рязанова хочет в этом убедиться, так имеет право. Окончательный ответ она обещала дать не позднее воскресного утра. «Тетя, мне надо с вами поговорить», — торопливо сказал Павел Рязанов, услышав, что дальше сегодня все предоставлены сами себе. «Это очень важно». «И мне тоже надо», — чуть нервно вклинилась в разговор Светлана. «Инесса, я специально приехала ради этого разговора». «Я бы тоже хотела поговорить», — Наталья старалась говорить спокойно, но Глеб видел, что у нее дрожали руки, и мелко-мелко подергивалась правая щека. Женщина заметно волновалась, впрочем, как и все остальные. И Ермолаев дорого бы дал, чтобы понять, почему. «Какой на меня сегодня спрос, однако!» Инесса Леонардовна чуть заметно улыбнулась. «Честно скажу, что я хотела переговорить с Кириллом, но выходные длинные, так что все успеется. Начнем по справедливости, то есть по старшинству. Павел, пойдем в мой кабинет во флигеле. Света, Наташа, с вами переговорим позже, если вы не возражаете. Я надеюсь, все найдут, чем себя занять». Глеб Ермолаев все свободное время занимал работой, поэтому, удобно расположившись в кресле в углу гостиной, нырнул в телефон, в котором не было недостатка в письмах и сообщениях, требующих ответа, а также в документах, нуждающихся в прочтении и визировании. Одно из писем привлекло его внимание особо. Постоянный компаньон сообщал о крупном проекте, на котором можно было неплохо заработать. Речь шла о построенном неподалеку лесоперерабатывающем заводе, владелец которого никак не мог его запустить, потому что у него кончились деньги. Нынешняя экономическая ситуация, неучтенная в составленном загодя бизнес-проекте, требовала дополнительных вложений, а взять их больше было негде. При этом проект действительно являлся крайне хорошим и выгодным, имеющим потенциальных покупателей продукции и окупаемым полностью в течение 2 лет. По нынешним временам вообще не срок. Однако из-за невозможности запуска заключенные заранее контракты оказывались под угрозой срыва, что приводило к краху всего начинания. Придя на помощь незадачливому бизнесмену, можно было не просто подставить плечо, а сделать это на крайне выгодных для себя условиях, войдя в превосходный бизнес и фактически оттяпав весьма значительную его часть. Неконтрольный пакет, понятное дело, но и не совсем копейки. Пользоваться трудностями других и извлекать из этого выгоду для себя вовсе не казалось Глебу Ермолаеву непорядочным или хотя бы спорным. Бизнес — жесткая штука, и высокоморальные в нем не выживают. Уж успеха не добиваются точно. Но письмо он с интересом прочитал 2 раза, не потому что нюхом почувствовал выгоду, а потому что незадачливым бизнесменом, не рассчитавшим все до копейки и явно порвавшимся в шаге, был Павел Рязанов. Что ж, теперь понятно, почему мужик так нервничает. Ему срочно нужно найти деньги, чтобы запустить свой завод, иначе он все потеряет. Ирония судьбы заключалась в том, что по сравнению с уже вложенными инвестициями не хватало сущей ерунды, но из-за малого можно было потерять все. Что ж, если уж эта самая судьба свела их с Рязановым в одном месте в одно время, значит, можно немного понаблюдать и сделать предложение, от которого Павел не сможет отказаться. Внутренним своим чутьем, тем самым, которое делало Глеба Ермолаева похожим на волка, он осознавал, что разговор, ради которого Рязанов и его тетка ушли во флигель, должен был касаться именно находящегося под угрозой срыва проекта. Из-за этого вытекало, как минимум, одно следствие. Если Павел собирался просить недостающие для старта проекта деньги у своей тетки, значит, они у нее были. Вместе с тем, впечатление человека, у которого могли заваляться 50-60 миллионов рублей, чтобы их можно было свободно использовать, несмотря на ведущийся в поместье ремонт, Инесса Леонардовна не производила. Ну, вдова обеспеченного человека, не более того. От сделанного открытия снова похолодел затылок. И что ж это он сегодня такой чувствительный-то? Какое ему, в конце концов, дело до старухи и ее миллионов? Арендует лес, подпишет бумаги и до свидания. Ну а если выгорит сделка с Рязановским заводом, так и просто великолепно. Ему нужно было подумать. А лучше всего Глебу думалось, глядя на воду. Именно поэтому, ответив на важные письма, он вышел из дома и направился к видневшемуся неподалеку озеру. Тайка убежала куда-то с дочкой Павла Рязанова елкой. Что ж, это понятно. Двум молоденьким девчонкам интереснее друг с другом, чем с нудными старперами. Впрочем, Ермолаев сейчас клеветал на дочь, С самого детства она предпочитала общество родительских друзей-сверстникам, и сейчас ничего не изменилось. У озера был слышен чей-то тихий плач. Почему-то Глеб сразу решил, что плачет писательница. Это как ее, Глафира. Однако через несколько шагов он наткнулся на сидящую на траве под березой племянницу Рязановой Наталью. Закрыв лицо руками, рыдала именно она. По-хорошему, нужно было пройти мимо, потому что горести этой семьи Глеба Ермолаева не касались. «Я могу вам помочь?» — вместо этого спросил он, подходя. Наталья отняла ладони от лица и посмотрела на него сквозь слезы. «Женитесь на мне!» — попросила она. «Вам сколько лет? 45?» 46, — ответил Глеб, немного опешив. «А мне 48. Не такая уж и большая разница». «Не женюсь», — покачал головой Глеб. «Я вам не нравлюсь? Все-таки старая и некрасивая». «Нравитесь. И не нарывайтесь на комплимент. Вам это не идет. Выглядите вы прекрасно и сами об этом знаете. Просто замуж за меня вы не хотите». «Не хочу», — согласилась она. «Я хочу, чтобы мой муж перестал мне изменять. В этом вы вряд ли сможете мне помочь». «Не смогу». «Скажите, а вы своей жене изменяете? Простите за бестактность, но мне правда интересно, что при этом ощущают мужчины». «Я разведен», — сообщил Глеб сухо. Он не любил продавливание собственных границ, но эту женщину ему почему-то было жалко. «Наши с женой дороги разошлись вполне мирно. Мы оба осознали это, когда были уже довольно далеко друг от друга. Более того, у нее есть новая семья, а у меня нет. Так что ваше любопытство я удовлетворить не могу. Только сказать, что с моей точки зрения, любой человек должен с легкостью отпускать то, что не имеет для него особой важности, и до конца бороться за то, что ему дорого. Исходя из этого постулата, я отпустил. А вам, похоже, имеет смысл бороться». Наталья посмотрела на него с любопытством, а потом силой растерла лицо руками и встала. «А вы знаете, вы правы. Вас, кажется, Глеб зовут?» «Спасибо вам, Глеб. Вы действительно сейчас мне очень помогли». Она тряхнула головой и ушла по тропинке, ведущей к дому. Глеб задумчиво посмотрел ей вслед, а потом двинулся дальше. Где-то чуть в стороне мелькнула Марианна, жена Павла Рязанова. Видимо, тоже прогуливалась к озеру, но не купалась, поскольку полотенца в руках у нее не было, а одежда была совершенно сухая. Он привык подмечать подобные мелочи. У установленного на озере понтона кто-то возился. Из-за густой травы было плохо видно, но он разглядел, что это мужчина, привязывающий что-то к одной из металлических свай. Тот распрямился, и Глеб разглядел его получше. Лет 40, одетый в рабочий комбинезон, в котором, как он успел заметить, ходили все строители. «Сетку с пивом в воду опустил, чтобы охладить», — сказал он, хотя Ермолаев ничего не спрашивал. Глеб кивнул равнодушно, давая понять, что ему нет до этого никакого дела. «Меня Гриша зовут. Фамилия моя Муркин. Я тут работаю. А вы в гости приехали?» Слишком разговорчивые люди всегда вызывали у Глеба подозрения. «Приехал я в гости. Зовут меня Глебом Валентиновичем. Но разговаривать у меня настроения нету. Ты уж меня, мужик, извини». Этот самый Гриша Муркин поднял вверх две ладони, показывая, что все понял и претензий не имеет. Глеб, не обращая на него больше внимания, дошел до конца пирса, остановился у самого края, скрестил на груди руки, бездумно глядя на воду и встающий с другой стороны озера лес. Да, если он все сделает правильно, то сможет уехать отсюда с контрактом на аренду лесных угодий и с договоренностью об инвестициях в новый лесоперерабатывающий завод. Все-таки не зря говорят, что ему черт люльку качал, и что Глеб Ермолаев всегда оказывается в нужный момент в нужном месте. И хрен с ними, с мистификациями, которые творятся в поместье. В конце концов, надо будет, разберемся. Он хотел было искупаться, но передумал. Плавки остались в сумке, а щеголять перед местными дамами нижним бельем было не с руки. Тайка всю плешь проест, горестно качая головой над отцовскими плохими манерами. По молодости лет всем этим политесам она придавала большое значение. Немного постояв над водой, от которой шел легкий аромат тины, он двинулся обратно к дому. Никакого Григория Муркина на берегу уже не было, но сквозь толщу воды Глеб разглядел сетку с бутылками, заботливо привязанную к пирсу. Ну да, пиво, в пластиковых полторашках. Он усмехнулся, потому что начал забывать те времена, когда еще пил такое пиво. Не был его путь к деньгам выстлан розами. Нет, не был. В беседке у дома Тайка разговаривала с одним из племянников Рязановой. Тем, что помладше, кажется, Кириллом. Он прислушался, потому что все, касающееся дочери, было для него важным, но тут же расслабился. Речь шла о построении каких-то локальных систем, а это означало, что Тайка села на своего любимого конька и быстро с него не слезет. От стоящего чуть в стороне хозяйского флигеля по дорожке шел Павел Рязанов. Вид у него был такой понурый, что сразу становилось ясным. Денег на запуск проекта тетка ему не дала. Впрочем, Глеб бы удивился, если бы случилось иначе. Конечно, он мог бы прекратить мучения Рязанова одним разговором, но интерес и дело всегда брали в нем верх над человеколюбием. Пусть, как говорится, клиент дойдет до кондиции, тогда его можно будет взять тепленьким и на более выгодных для себя условиях. Рязанов прошел мимо, не обратив на Глеба ни малейшего внимания. Настолько был погружен в себя. Зато на дорожке появилась Инесса Леонардовна, направлявшаяся в их сторону со скрипкой в футляре в руках. Впрочем, и ей Ермолаев был совершенно не нужен. Хозяйку поместья интересовала Тайка. «Девочка моя!» — обратилась она к дочери Глеба, поравнявшись с беседкой. «Вот, я нашла то, что обещала. Эта скрипка старинная. Если у тебя получится, то завтра после ужина мы сыграем с тобой дуэтом». Его Тася вышла из беседки и подошла ближе, послушная девочка. «А почему у меня должно не получиться?» — спросила она удивленно. «Или вы не знаете, в каком состоянии скрипка? К примеру, на месте ли все струны?» «Разумеется, она в хорошем состоянии», — с горделивым достоинством сказала Инесса Леонардовна. «Мой муж, когда приобрел это сокровище, показал ее очень хорошему мастеру. И после этого инструмент всегда хранился в соответствующих условиях. Я умею ценить то, что того стоит». Ермолаеву стало скучно, потому что Тайкины музыкальные экзерсисы он искренне считал блажью. Никакие скрипки его не интересовали, хотя, когда дочь просила купить ей инструмент, он и дал денег именно на тот, который она захотела. Привыкнув принимать решение взвешенно, он даже почитал про эту самую Кремону, а заодно освежил в памяти знакомую с детства по детективу братьев Вайнеров информацию о Страдивари и Гварнери и скрипках, которые они делали. Такую скрипку он бы Тайке купить не смог. Разумеется, не было у бизнесмена Ермолаева подобных доходов. Но Тайке она была и не нужна. Ее потребности и качественная кремона покрывала с лихвой. Его дочь открыла футляр, врученный ей Инессой Леонардовной, и вдруг застыла, как будто на бархатной подкладке футляра и впрямь лежала скрипка Страдивари. Проклятая интуиция, вновь не вовремя проснувшись, отчего-то заставила волосы на загривке снова встать дыбом, как будто Тайке грозила неведомая опасность. «Ты чего, дочь?» — спросил он, подходя ближе и глядя на удаляющуюся по дорожке Рязанову с очень прямой спиной. «Нет, ничего», — медленно сказала Тайка и, захлопнув футляр, аккуратно и как-то бережно застегнула ажурные металлические застежки, скрепляющие его половинки. «Потом расскажу. Мне кое-что проверить нужно. Кирилл, проводи меня в дом, пожалуйста». «Вот, значит, как, так и запишем». Его дочь решила взять в оборот младшего из хозяйкиных племянников. С учетом того, что она, похоже, переживает из-за расставания со своим лоботрясом, пусть развлечется девочка. Ничего плохого из этого выйти не может. На мгновение Глебу стало интересно, женат Кирилл Рязанов или нет. Он тут же одернул себя, потому что ему до семейного положения этого парня не могло быть никакого дела. С тех пор, как Тайке исполнилось 12 лет, она все и всегда решала сама, обычно даже не спрашивая отцовского мнения. Если бы ей пришло в голову начать встречаться с женатиком, то она так и сделала бы. «Женитесь на мне!» Залитое слезами лицо Натальи вдруг встало перед глазами, и Глеб даже головой замотал. Настолько явным было это наваждение. Интересно, и почему это он столько внимания уделяет семейству Рязановых и их проблемам? Нужно сделать свои дела, а на все остальное наплевать и растереть. И Таисия со своими ухажерами, будь они неладны, точно сама разберется. Дочь и младший Рязанов ушли в сторону дома. И Глеб, оставшись один, шагнул в беседку, решив немного посидеть на воздухе. Делать ему было совершенно нечего. Не спать же ложиться в такую рань. Свободное время он привык тратить с пользой, а потому, достав телефон, написал и отправил письмо помощнику с просьбой собрать максимально возможную информацию об Инессе Леонардовне и ее семье. Похоже, начиналась большая игра, и к ней нужно было подготовиться заранее. Послышались чьи-то шаги, и на пороге беседки появилась Светлана, та самая, что несла какую-то астрологическую дичь. «Вы тут один?» — спросила она, хотя ответ на этот вопрос был совершенно очевиден. «Это хорошо». «В связи с чем?» — насмешливо осведомился Глеб, знающий ответ на свой вопрос. «Такие люди, как Светлана, весьма предсказуемы». «Нам никто не помешает. А значит, у меня есть шанс убедить вас заказать мне свой персональный гороскоп». «Я не верю в гороскопы». «И совершенно зря. Звезды не только определяют судьбу. При правильном их трактовании возможно скорректировать неблагоприятный прогноз, нивелировать вред, который может быть получен, развернуть предсказание в противоположную сторону, а значит закончить любое начинание с пользой для себя». «Я и так завершаю любое начинание с пользой для себя», — заверил Ермолаев. «А вы самонадеянны?» «Мне всегда это помогало». «Так и звезды не мешают», — Светлана улыбнулась. «К примеру, в ближайшие дни они стоят таким образом, что, возможно, удача в деловых начинаниях, а также в любви. Особенно водолеям, овнам и стрельцам. Вы по знаку зодиака кто?» «Стрелец». «Вот видите?» «Пока ничего особенного я не вижу. А вот скажите, Светлана, лично вам звезды в этой жизни хоть раз помогли? Вот так, чтобы по-настоящему, без дураков». «Конечно!» — с энтузиазмом сказала Светлана. «Вот вы знаете, у нас с сыном семейный бизнес. Мы работаем в сфере обслуживания. Отели, хостелы, мотели. И перед каждой крупной сделкой я обязательно делаю харар. Смотрю, суждено сбыться планом в назначенное время или нет. И однажды по всему выходило, что проект будет суперудачным, а никак не получалось. Нам нужно было получить в собственность участок земли, чтобы поставить на нем гостиницу. А он был в аренде, и арендаторы никак не шли на уступки. Мы делали очень выгодные предложения. Очень! А они ни в какую. Сын хотел отступиться, построиться в другом месте. Но звезды говорили, что все получится, и я убеждала сына, что он должен быть настойчивым. И что вы думаете? Все устроилось самым благоприятным для нас образом. Так что зря вы не верите звездам». «Я уж как-нибудь сам без звезд», — сказал Глеб, вставая. Эта женщина, признаться, ему надоела. «А ваша дочь? У нее вся жизнь впереди. Ей обязательно нужно советоваться со звездами. Вы можете ей подарить несколько индивидуальных гороскопов, которые я с удовольствием для нее составлю». Ермолаев представил Тайку, строящую жизнь по гороскопам, и заржал в голос. «Боюсь, с моей дочерью у вас получится не лучше, чем со мной. Она верит в матанализ и прочие высшие материи, в которых я ни черта не понимаю. Простите, Светлана, мне надо идти». Он вышел из беседки, оставив рязановскую падчерицу одну. На полдороги к дому ему встретилась повариха Клавдия, несущая огромную корзину помидоров. Лицо у нее было красным от натуги. «Давайте помогу», — предложил Глеб, обычно не страдавший чрезмерным человеколюбием. Он не старался делать работу, зарплату за которую получали другие люди, но поварихе было явно худо. «На летнюю кухню, если можно», — попросила она. «Порежу, чтобы в баню унести, вялить будем». Осип уж и растопил. Корзина оттягивала руки, так что, дойдя до летней кухни, Глеб основательно взмок. Вообще-то он с удовольствием бы попарился вместо помидоров, но проситься было неудобно, раз не предлагают. Или все-таки спросить? Решив, что оказанная Клавдии услуга позволяет легкую бесцеремонность, он задал вопрос. Повариха, и, как он понял, домоправительница, уже имела нормальный цвет лица, видимо, успев отдышаться, освободившись от тяжести. «Так парьтесь, конечно!» — удивилась она. «Помидоры на втором этаже разложу. Туда труба от печи выходит, как раз нужная температура получается, а парилка готова. Павлуша очень пар уважает, да и Кирюша ему иногда компанию составляет. Веники запарены, свежие, этого года. Не так давно Осип вязал. Полотенца чистые, стопочкой в предбаннике лежат. Для гостей всегда баня топится. И сегодня, и завтра тоже. Хотя вы первый раз, откуда же вам знать?» Знать Глебу было действительно неоткуда. В баню, жарко натопленную, после которой можно было с разбегу прыгнуть в прозрачную воду озера, хотелось уже невыносимо. Выдрузив корзину с помидорами на стол в летней кухне, он развернулся и решительно направился к бане, стоящей чуть на отшибе. В конце концов, он заслужил немного отдыха.